Дорога исчезла, мы прыгнули в высокую траву, как в настоящую штормовую волну. Не знаю, как волк, но я промокла так, что стала себе казаться полностью пропитанной водой медузой. И надо же, всего несколько быстрых шагов в этой шелестящей траве, и она мгновенно раздалась передо мной. Что было дальше, я, наверное, в жизни не вспомню в подробностях. Промельк деревьев и кустов, пронизанность лесного пространства дождем и молниями, упругая трава под ногами, и стеной по сторонам, трава, творящая маленький тоннель, а позади немедленно смыкающаяся. Вечность бежали и еще чуть. Задыхаясь, я стояла перед крыльцом дома и не могла понять, где я нахожусь. Рык за спиной, обернулась. Волк проскочил за угол дома и скрылся. И все, ради этого бега он меня и вытащил в дождь, типа, позавидовал, как мы с Вадимом и Регги занимаемся пробежками по утрам. Не смешно. Теперь поняла, где я. Отдышалась и медленно поднялась по ступеням к входной двери. Только встала под крышу, и хлынул дождь. Над верхушками деревьев еле заметно, аж глаз резало неопределенной мутью, просветлел горизонт. Утро скоро. Потянула на себя дверь. Сергей поднял голову. Вроде такой же, каким оставила, закрывая за собой дверь, но весь как будто светится. Быстро за мной, мне в ванную. Знаю, у меня вымоешься. Он не стал дожидаться меня, включил моторчик кресла и быстро проехал по пандусу. На втором этаже мне хватило получаса в ванной, чтобы сполоснуться самой, сполоснуть юбку и отжать футболку. Согрелась не сразу, завернулась в халат Сергея, завязала пояс и с приподнятыми от озноба плечами вышла. «Термос на подоконнике», — сказал он. «Просто горячий чай. Чашка там же. Хочешь конфет или печенье к чаю?» «Нет», — прошептала я, торопливо наливая горячий напиток и немедленно обжигая губы и рот, отхлебывая. «Господи, как хорошо! Не мой успокоительный сбор, обычный зеленый чай. Кажется, он сам заварил, дожидаясь меня. Обеими руками держала чашку. Да, горячо, но ведь так хорошо». Сергей сидел в кресле у кровати и задумчиво смотрел на подушки. «У нас проблема», — сказал он. «Андрей спит, Вадим спит. Что делать?» Ёжись от остаточной дрожи, я огляделась. Вспомнила, что подлокотники его кресла убираются. «Ага, так, а пояс от халата мне пришлось дважды обернуть вокруг себя, и все равно концы волочились бы по полу, не сделай я бантик, такой пояс длинный». «Ладно». Я сняла с себя пояс и завязала его на спинке кровати, сделав крепкий узел на дыре сверху. Подвезла кресло боком и велела: «Хватайся за пояс и вылезай. Сможешь?» Сергей, с любопытством следивший за моими манипуляциями, смешливо кивнул. «Попробую». Сама залезла на кровать, готовая втащить его сюда за пояс штанов, как только он окажется на краю. Помогать не пришлось. Приноровившись к импровизированному канату, Сергей быстро переполз с кресла на кровать. Я спрыгнула и отодвинула кресло в сторону. «Тебе надо какую-нибудь штуку придумать, вроде турника, только чтобы можно было бы поднимать и опускать, шмыгая», — сказала я. «Заодно и тренировка». Думал уже об этом. Согрелась, он смотрел выжидательно, но не говорил о главном ни слова. И, кажется, не собирался. «Он заставил меня обижать твое поместье». Я огляделась. «Что ты ищешь? Стул. Смеешься? Иди ко мне». Двумя толчками, руками помогая себе, он отодвинулся к стене и распахнул одеяло. «До обеда все равно никто не приедет, выспаться успеем, но у меня...» Я замолкла. «Одно дело, лежать рядом с ним в футболке, другое, что под халатом у меня ничего нет, и если его снять, то есть я раньше была как-то защищена тонким слоем ткани, это создавало...» В общем, я пришла в самое настоящее замешательство, и даже боялась смотреть ему в глаза. Странно, но Сергей догадался. «Возьми у меня что-нибудь надеть, в шкафу, на полке». Закрылась от него дверцей шкафа, сбросила халат, быстро надела первую попавшуюся футболку, или тенниску, такая плотная, такая теплая. Повесила халат на вешалку. В окна, серый рассвет, пасмурный, темноватый из-за обвисших туч. Я засомневалась. «Может, не стоит спать у Сергея? Время-то, ты долго, не тяни, спать хочется». «Иду». Осторожно присела на краешек, потом легла. Сергей притянул меня к себе и укрыл одеялом. Еще и проворчал: «Совсем замерзла, давай спать». Неудержимо улыбнулась, с наслаждением прижимаясь к его большому горячему телу. Непроизвольная дрожь прошла по мне, и Сергей со вздохом обнял меня и подоткнул одеяло впереди. Рука его так и осталась обнимать меня. Он уснул первым. Почти сразу. Я почувствовала его сон, когда он расслабился и стал тяжеловат. но приятно тяжеловат. Во всяком случае, я быстро согрелась от жара, которым пылало его тело. Мы бежали по зеленым влажным оврагам. Сергей, впереди, за ним белый волк, а чуть припоздав за ними, я. Иногда приходилось перепрыгивать через трещины, внизу которых текли ручьи, и тогда Сергей хватался за меч у пояса, придержать в прыжке. Пару раз он втаскивал своего зверя за шкирку на неприступный для того край оврага, один раз подал руку мне, смеясь над моим неудобным для бега платьем. Мы хохотали и были счастливы в этом стремительном движении. Глава 33. Дверь тихонько скрипнула и начала открываться. Без стука, я, только что приготовившаяся зевнуть и блаженно пожмуриться от солнечного света, радостно заливавшего комнату, мгновенно шмыгнула под одеяло и спиной уткнулась в чье-то горячее тело. «Мамочки, еще и не в своей постели. Ну чего ты скачешь?» — сонно сказал приподнявшийся за мной Сергей. «Это Стах, всего лишь. Мы дверь прикрыли неплотно, а он любитель погулять по дому». Выглянула из-под одеяла, а Стах, вот он, встал на задние лапы, передними на кровать, мордой, глаза в глаза, обнюхал меня и снова ушел, протиснувшись в узкую щель между дверью и косяком. «Ну вот, а ты боялась, я тебя разбудила?» — спросила я, повернувшись на спину, чтобы видеть его глаза. Он склонился надо мной. Упавшие вперед белые волосы скользнули по моему лицу. Он машинально убрал их назад, о чем я тут же пожалела. Их прикосновение было таким нежным. «Правда», — Сергей тут же провел ладонью по моей щеке. «Ты такая румяная сосна». Представив свои полыхающие щеки, я в смятении снова нырнула под одеяло. «Эй, ты куда?» Он даже сделал попытку стащить с меня одеяло, но я вцепилась в него крепко. «Возвращайся давай. Я, конечно, понимаю, что неплохо побегали, чтобы уснуть очень крепко, но, увы, пора вставать». «Побегали?» Настороженно высунулась я сама, держась за край одеяла. «Что ты имеешь в виду?» «Наши ночные бдения», — загадочно ответил он. «Что еще можно иметь в виду?» Озадаченная, я с минуту размышляла, о чем все-таки он говорит. Он видел тот же сон или напоминает о том, как мне пришлось побегать по лесным оврагам в ночную грозу. Тогда почему наши, от того, что дожидался меня в эту ночь, размышляла ровно минуту. Насмешка в зеленых глазах подсказала, что Сергей решил мне в отместку сыграть в ту же игру, которой все мы, хоть и нехотя, доводили его в последнее время, в умолчание. Так что и переспрашивать смысла нет, все равно не ответит конкретно. Все еще насмешливо улыбаясь, Сергей кивнул. «Встаем», и вдруг, нагнувшись ко мне, провел губами по моей скуле, лишь слегка касаясь кожи. Остановился, застыл возле уголка рта. Прозрачно-зеленые глаза, замершие на мне, медленно наполнялись странной тьмой. Я вдохнула его теплое дыхание, пытаясь сдержать свое, зачастившее. «Ах ты так!» — выпростала из-под одеяла руки, тоже легонько коснулась пальцами его лица, а потом обняла его голову, пропустив белые волосы сквозь пальцы и сцепив их на его затылке. Он судорожно вздохнул от моей ласки, и улыбка растаяла. Он прошептал мне что-то теплое в рот, которого так и не коснулся, и осторожно снова лег. Я не успела убрать руки, а он обнял меня за пояс, так что я оказалась лежащей головой у него на плече. «Может, ну их всех нафиг?» – негромко сказал он. «Мне на день рождения такого утра еще не дарили. Ой, с днем рождения!» – пискнула я куда-то ему в шею. «Спасибо. Давай скажем, что я себя плохо чувствую и что вечер отменяется. Пусти меня, ты же не хотела вставать». «Я, не хотела?» – поразилась я. «Это ты меня не пускал, и сейчас не пускаешь». Дверь вдруг плотно закрылась, после чего в нее деликатно постучали. «Ты оказалась права», – прошептал Сергей. «Этот дом должен быть только для двоих. Откликнемся, или промолчим». Я затряслась у него на плече от придушенного смеха, представив, как кто-то деликатный время от времени будет стучать в дверь, напоминая нам, что неплохо бы встать, хотя бы к завтраку. Шаги от двери, тишина, потом, к обеду, и вообще, ой, тебе же пора перевязку делать, любопытно было бы проследить ход твоей мысли. С чего ты вспомнила именно о перевязке? Вроде ничем не пахнет. Ага, так я ему и сказала, что эта мысль появилась после размышления о завтраке и об обеде. Поперхнется еще, есть потом не сможет. Кстати, о птичках, господи, он же со вчерашнего ужина голодный. Хорошо, что рука у него расслаблена. Я вылетела из-под одеяла так резко, что он не успел перехватить меня. Ошарашенный, он снова облокотился посмотреть мне вслед, как я скрываюсь в ванной комнате, потом быстро появляюсь, уже в недосушенной юбке и на ходу одергивая футболку. «Не понял», — медленно сказал он, внимательно присматриваясь ко мне. «Какая муха тебя укусила? Ну ты и выскочить, Оль, залезть бы тебе в голову». «В смысле, почему я выскочила?» Встряхивая юбку, чтобы она еще немного подсохла перед выходом в свет, спросила я. «Сереж, мама к тебе вчера приходила, было дело, и, ты поел, вот в чем дело, а в чем же еще?» Удивилась я. «Ты голодный, что весьма не приветствуется в твоем положении. Разве тебе не хочется побыстрее вылечить ноги? Стимул есть, согласен, особенно как вспомню». Он снова лег, а я остановилась, затаив дыхание. «Что, вспомню?» «Все, любопытство пересилило. Говорят, под утро снятся самые яркие, а то и пророческие сны. Что приснилось имениннику?» Небрежно спросила я, беря его расческу и принимаясь за свои волосы, благо зеркало в его комнате тоже имелось. «Ничего особенного. Жаль, я не видела его глаз, когда он проговорил эту фразу, но в голосе мне все же почувствовалась мечтательная нотка. Поэтому, выждав немного, не скажет ли он еще чего, и прислушавшись: «Нет, больше никто к нам, радостно запело сердце. Не ломится, я с расческой отправилась к кровати. Усевшись на край боком, я начала с кончиков его волос, постепенно вытаскивая пряди из-под него. Он замурлыкал от удовольствия, когда я осторожно прошлась расческой по голове и поцеловала в макушку. Снова оперся на локоть, чтобы мне удобнее было расчесывать его. И теперь вся эта красота ожидает меня каждое утро. Теперь не поняла я, какая красота. Ну, расчесывание моих патл. Хм, почему каждый? Ты же не возражала, когда я сказал, что мне еще никогда такого утра не дарили на день рождения. Значит, это утро будет иметь продолжение до следующего дня рождения. Ничего себе логика. А скажи, в чем я нелогичен? Поймал на слове, и больше ничего. Сереж, а утоли мое любопытство. Почему у тебя волосы длинные? Бабушка, почему у тебя такие большие уши? Усмешливо сказал Сергей, но все же объяснил. Я начинал программистом. У нас в отделе длинные волосы фишкой были. Стильно типа. Ну, я и привык. Ах ты. Он усыпил мою бдительность и немедленно обнял меня за пояс, сцепив пальцы в замок, как я недавно на его затылке. Но я быстро забыл о неожиданности. Мне пока было не до его жеста, хотя руки его снова грели меня, и мне это нравилось. Прислушиваясь к его отзвучавшим словам, я ощущала себя самым настоящим сыщиком. Почему он вдруг вспомнил сказку про красную шапочку? Из-за волка в его сне? Думай теперь, снился ли ему мой сон, или нет. Одни намеки. Мысленно махнув рукой, я погладила его по расчесанным волосам и, дождавшись довольного мычания, сказала: «Помнишь, в прошлый раз мне приснился сон про тебя и белого волка? Этой ночью, в сегодняшнем сне, мы были втроем. Он замер, мы бегали по оврагам. Ты, волк и я, именно в такой последовательности. Несколько раз было такое, что волк не мог к тебе допрыгнуть на овражный уступ, и ты втаскивал его рядом с собой. А однажды втащил меня и сказал, что у меня неудобное для прогулки платье. А еще у тебя на поясе висел меч», — закончил он мою реплику, когда я споткнулась, говорить или нет дальше, и положил мою руку себе на голову, живо напомнив стаха, когда кот бодался о мои пальцы, требуя, чтобы его погладили. Был такой сон, такое впечатление, что я бегал по-настоящему, а я ведь уже несколько месяцев как не хожу. Значит, мы видели один и тот же сон. Он впал в задумчивость, а я решила воспользоваться моментом и снова сбежать. Но кольцо его рук оказалось очень прочным. Я даже съехать на край постели не смогла. «Ты знаешь, мне понравился сон, такой бег, и волчара понравился. Мне так захотелось на ноги встать побыстрее. И, когда проснулся, было мгновение, что я поверил, если прямо сейчас встану, то смогу нормально ходить. Оля, а есть что-нибудь очень жесткое, наподобие диеты, чтобы ускорить регенерацию, или какого-нибудь снадобья? У тебя хорошо получается с травами, так может, ты же не захотел принимать то, что я тебе предложила с самого начала?» Смеясь, сказала я. Недовольно промычал он. «Меня от него тошнит». Стук в дверь прервал его на полуслове. «Ну, снова недовольно протянул Сергей. Кто там?» «Сережа, доброе утро», — сказала из-за двери Марина. «Приехал отец и, к сожалению, не один». На последних словах ее голос как-то необычно посуровил. «Мне это очень не нравится, но он же не знал». Отпущенная Сергеем, я отошла от кровати, давая ему возможность сесть, после чего он притянул меня к себе, заставив сесть рядом. И кто с ним? Альберт и Лина. У меня сердце упало. Так, значит, поместье не получило никакой защиты, и бегала я зря, или эти двое приехали без угрозы для Сергея? Жесткое лицо Сергея сосредоточенно застыло на минуту, а затем он медленно улыбнулся. Нет, даже не улыбнулся, а медленно, будто в предвкушении чего-то не очень хорошего, ухмыльнулся. Он оглянулся на меня, и его глаза полыхнули грозовой зеленью вчерашних молний. «Мам, Альберт приехал без своих, без охраны?» «Да, отец знает о моих ногах», я сказала. «Не надо было», я думала. «Мама, все нормально, не тревожься. Сейчас вызову Андрея, чтобы он меня пересадил в кресло, и мы спустимся. Так и передай дорогим гостям. Молодые, мол, так намотались за ночь, проснулись только что, и, извинись за нас перед ними. Вот уж кто поперхнулся, так это я». «Хорошо, Сережа, а Андрея я сама предупрежу. Ты с ума сошел», прошипела я, когда перестук каблуков Марины затих. «А что такого я сказал?» Жутко довольный Сергей откинулся назад, на спину. «Мы ночью почти не спали. Так, было дело, ты бегала, намоталась. Я по холлу наездил в кресле, намотался в ожидании тебя. Легли только под утро, было дело, было. И что, какие претензии к моим словам? Но, от возмущения я не могла выговорить ни слова. Но ты же не можешь, ну ты сам понимаешь. И они». Он поднялся сесть и внимательно заглянул в мои глаза. Его-то глаза смеялись. «Оля, думаешь, они это знают?» Лина к компьютеру в жизни не приближалась. А уж Альберту просто в голову не придет поинтересоваться, что собой представляет гангрена и каковы ее особенности. Его по жизни всегда другое интересовало. Где бы да как побольше бабок урвать? И что сейчас они увидят? Они увидят двоих с сонными физиономиями и припухшими от недосыпа глазами. И эти двое выйдут со второго этажа, вместе, влюбленно глядя друг на друга. «Ну что тебе стоит мне подыграть, Оля? Ты только представь, как они взбесятся». «Так, я не поняла, а почему они вместе?» Альберт давно на нее охотился. «Теперь можно добычу без проблем взять. Она охотно пойдет к нему, если узнает, что у него сейчас на руках кругленькая сумма от продажи фирмы. Это будет что-то, если они сойдутся». И тут мы еще добавим. Сергей задумал детскую месть, по моим представлениям. Но неожиданно идея мне понравилась. «Единственное, Сереж, я стесняться буду. Как же мне на тебя влюбленно глядеть?» Он посмотрел на меня насмешливо. «Я мог бы сделать так, чтобы на тебе оставались явные следы нашей бурно проведенной ночи, но это я приберегу для себя, на сладкое. Я в какой-то степени все-таки собственник. Но у нас есть одна уловка, которую даже изображать не понадобится. О ней потом, лады», озабоченный, но втихомолку почему-то сияющий Андрей пришел не один, с Вадимом. Оба подозрительно косились на меня, кажется, вспоминая свой хороший сон ночью, а я пыталась невинно хлопать ресницами. Они быстро усадили Сергея в кресло, после чего ретировались, едва я побежала за перевязочным материалом. К запаху снадобья так привыкнуть и не смогли. Мне легче подольше с Сергеем наедине посидеть. Но как бы не спешил Андрей, я сунула таки ему пучок травы, в упор не помню, в какой момент успела нарвать сбор для Сергея, и велела заварить, после чего в темпе обработала ноги Сергею, подробно комментируя и свои действия, и состояние его язв. Он слушал внимательно, и лицо его светлело. Смешно, я спокойно переносила резкую вонь снадобья, но сейчас почему-то вообще не чувствовала ее. Сергей буквально источал розово-малиновый аромат, которым я наслаждалась от души. Закончив с делами, я приготовилась идти рядом с ним, спускаясь в холл. Кинула взгляд на свои босые ноги и вздохнула. Ладно, здесь, в доме, тепло. Разве что неудобно перед гостями. Но ведь парадная часть праздника еще не начиналась. Привычно взялась за подлокотник, привычно дождалась, пока его сильная ладонь не накрыла моей. На пороге в комнату с компьютером Сергей остановил кресло и спокойно сказал: «Оля, поцелуй меня». «А, ничего не спрашивай, просто поцелуй». Наивная мысль спросить, как его поцеловать, в щеку или в губы, рассеялась мгновенно, когда он поднял на меня странно уверенные глаза. Глаза человека, знающего, чего хочет, и идущего к цели не сворачивая. Склонившись к нему, я коснулась губами его ждущего рта. Он просто, словно делал это не впервые в жизни, погрузил пальцы в мои волосы. От его требовательного поцелуя меня чуть не шатнуло. Пришлось вцепиться в его плечи, чтобы удержаться на ногах. Любое, даже с трудом ощутимое движение его рта, его губ, языка, пронизывало меня тысячу поразительных ощущений, от мурашек по телу до омывающих тело же горячих и ледяных родников, от трепета которых хотелось плакать. А когда я открыла глаза, когда он смог от меня оторваться, у меня едва не вырвалось изумленное «ах». Все кресло Сергея оплетали белоснежные розы, которые тянули свои бархатно-сахаристые бутоны ко мне. Я смотрела на эту белую роскошь, чье великолепие смешивалось с белыми волосами Сергея, и еле дышала. «Оля», он мягко, уже обеими ладонями обхватил мою кисть. «Оля, я люблю тебя. Выйдешь за меня замуж?» От неожиданности я попятилась, но он держал меня за руку. В зеленых глазах ни тени насмешки. Внутренне я заметалась. А если это только часть той игры, которой он намеревался уязвить двоюродного брата и бывшую жену? «Сережа», я шагнула к нему и сама поцеловала его. «Я выйду за тебя, потому что я тебя тоже люблю». «Все», сказала. Ситуация двусмысленная. Чувства взбушевались, и мне не понять, начало ли это наши игры на публику, или все же серьезно. Но ведь белоснежные розы, они врать не могут. Я снова отвела Сергею волосы назад, пропустив пряди сквозь пальцы, и снова поцеловала его, а он ответил. Мы спустились. Навстречу мне с дивана поднялся настоящий гигант, отец Сергея. А я-то думала, что Марина высокая. Да он настоящий викинг, какими я себе их представляю. А Марина рядом с ним, такая маленькая и хрупкая, несмотря на свои каблуки. Григорий Алексеевич осторожно пожал мне руку, обменялся рукопожатием с сыном. На ноги, только качнул головой и пробормотал, что все понимает. Сам врачей не очень переносит, ну и сын такой же. Вот почему сиял Андрей. Аня здесь. Я так обрадовалась. Все-таки родная душа рядом, уже легче. Она сделала большие глаза на мои босые ноги и тишком-молчком отошла к моей комнате, за обувкой, которую потом тихонько и вручила. Хм, если Альберт вперился глазами Ваню взглядом испорченного мальчишки, хочу, то Лина, кажется, здорово перенервничала из-за присутствия моей сестры. Привыкла блистать, довольно подумала я, ничего, рядом с Аней такое не пройдет. Надев босоножки, я почувствовала себя гораздо уверенней, и теперь могла полностью сосредоточиться на том, что хотел устроить Сергей. Его почти мальчишеский азарт увлек и меня, да и возможность на людях влюбленно переглядываться, часто дотрагиваться друг до друга, заботливо поправлять друг у друга какие-то незамечаемые другими неполадки. Лина медленно, но неуклонно зверела. Я ощутила ее состояние по нарастающему в ее лице напряжению. Кажется, красавица не привыкла, что за нею может ухаживать лишь один человек, да и тот жадно глазеющий на другую. Вскоре я поняла, что и Сергей странно напряжен. Он как-то внимательно, даже пристально вглядывался в присутствующих и словно ожидал какого-то сигнала. Я заметила его состояние, но сейчас мной владела одна, все та же мысль, что и недавно. Ну и почему у меня ничего не получилось? Промокла, замерзла, заставила Сергея провести бессонную ночь, волноваться, и чего ради. Я ведь надеялась, что поместье Сергея будет защищено от таких пираний, как Альберт и Лина, а они так легко приехали сюда, и все вынуждены изображать гостеприимство и нормальное отношение к ним. Сергей внезапно выехал на середину холла, оказавшись в центре внимания всех, да и он развернул кресло таким образом, чтобы видеть всех. Чуть из-под лобья глядя на гостей, он насмешливо сказал, пока не собрались остальные, а присутствуют только те, кто дорог мне, хотел бы сообщить новость, которая вам понравится. Надеюсь, последнее слово фразы выговорил с затаенной угрозой, и уголок губ дернулся в саркастической усмешке. Сегодня я сделал предложение Ольге, и она согласилась выйти за меня замуж. Я не знаю обычаев и ритуалов, которые должны совершаться при этом событии. Но, я думаю, что, если просто объявлю о нашей помолвке, это не будет слишком против правил. Он приподнял мою руку. От растерянности я позволила ему это сделать. Ласково провел по моей кисти теплой ладонью и быстро и уверенно надел мне на палец кольцо, после чего передал мне другое, которое я машинально надела ему на безымянный палец. Плохо соображая, что происходит, я даже вздрогнула, когда собравшиеся в холле гости, кроме Альберта и Лины, а кто бы сомневался, захлопали нам. Секунды спустя раздался хлопок. Андрей открыл шампанское. Все так же растерянно глядя на свои пальцы, один из которых теперь оказался прочно окольцован, я подняла взгляд на окружающих, оживленно переговаривающихся. Молчал только Сергей, со странным торжеством глядевший на Альберта. Я чуть отступила от кресла, чтобы понять, на что так пристально, словно зачарованный, глядит двоюродный брат моего будущего мужа. У меня перехватило дыхание. В одной руке Сергей держал бокал с шампанским, а пальцы второй покоились на холке громадного белого волка, сидевшего рядом с его креслом. Глава 34. Не знаю, как проходили другие дни рождения Сергея, но этот мне показался каким-то странным. Очень. Один только шведский стол чего стоил, вместо обычного-то большого стола на всех. Почему-то все мероприятие, а именно так постоянно хотелось называть то, что происходило, больше казалось похожим на деловое совещание, так казалось, наверное, из-за постоянного перемещения множества людей по празднично украшенному залу холла, из-за столиков с тарелками, расставленных у стен, из-за ненавязчиво мелькающих официантов, меняющих опустевшие тарелки на тех столиках. Возможно, конечно, не будь проблем у него с ногами, все происходило бы несколько иначе. И он даже не переоделся ближе к четырем, когда начали съезжаться гости. Так и сидел в кресле, в старых спортивных штанах, сам-то босиком. Ну и пусть, что в носках, в той самой затрапезной тенниске, в которой до этого спал и я, и хоть бы один сделал ему замечание. Нет, ни один гость в упор не замечал одеяния именинника, и все разговаривали с ним, будто он надел фрак. Правда, по наблюдениям пришлось сделать вывод, что разговаривать с ним по-другому и нельзя, не получалось. Он как-то умудрялся смотреть на всех чуть насмешливо и свысока, несмотря на то, что, сидя в кресле, вынужденно говорил снизу вверх. Оказывается, о проблемах Сергея с ногами никто не знал. Многие от неожиданности тут же начинали, точнее, пытались, разговаривать с Сергеем жалостливым тоном, сочувствуя. С ним этот тон не проходил. Сергей мгновенно становился насмешлив и кушал собеседника так, что бывшие и нынешние коллеги отходили от него, ошарашенно посмеиваясь. Жив, курилка. Да, на день рождения приехало много кого, и родные, и бывшие коллеги, и друзья, занимающиеся примерно тем, что и он сам. Я, притихшая, пыталась запомнить всех, но это было трудно. Гости по большей части были деловые, подходили поздравить именинника и тут же исчезали. Поглядывая в окна холла, я видела, как непрерывно приезжали и уезжали машины. Все женщины-гости оказались в черных платьях. Марина наплевала на все светские этикеты и ходила в серебристо-голубом комбинезоне. Альберт, жутко гордый, особенно когда поглядывал в сторону Сергея, держал под руку Лину, одетую в короткое платье нежно-розового цвета. Бывшая жена смотрелась на фоне остальных воздушной бабочкой и купалась в благосклонном внимании мужчин. Андрей боялся хоть на секунду оставить Аню, приехавшую вроде в скромном, на фоне остальных нарядов, сером платье, в одиночестве, после того, как всего раз ему пришлось вытаскивать ее из компании очарованных ею бывших коллег Сергея, которые еще и добродушно посмеялись над ним. «Сергей нехотя отпустил меня переодеться», на чем настояла Марина. Кажется, он не понимал, что в юбке и в футболке мне среди гостей, по крайней мере, неловко. Я в душе похихикала и себе наказала чуть позже напомнить ему, что он сам хотел дать мне денег именно на соблюдение дресс-кода. Мы с Аней шмыгнули ко мне в комнату, где первым делом прямо на подоконнике я обнаружила недавно пропавшее церковное колечко. Теперь понятно, почему кольцо с помолвки сидит на пальце так, словно век здесь находилось. Интересно, кто стащил его у меня, Сергей или Андрей? Так, пришлось в темпе заняться собой. Переодеться труда не стоит, переобуться тоже. Но что делать с волосами? Распустить нельзя. Будучи густыми, они мгновенно разлохматятся. Высокий хвост и две пряди по вискам подвить, предложила Аня. С моими-то скулами собирать волосы, проворчала я. Забудь про скулы, они у тебя нормальные, рассердилась Аня. Это ты с детства придумала себе какой-то странный идеал красоты и с тех пор психуешь из-за внешности. В конце концов, могу тебе их немного пудрой притянить. Зная про твою убогую косметику, я кое-что привезла. Так что, не боись, сейчас все сделаем. В общем, сестра заплела мне косу, воткнув в нее какие-то симпатичные металлические побрякушки и сообщив, что в летней Англии сейчас это писк моды. Критически оглядев темно-зеленое платье, мягко облегающее меня, чуть ниже колена, Аня показала большой палец и потащила меня в холл. Каблуки я всегда любила, но в последнее время перестала носить. Денег хватало только на дешевку, а у такой обувки или каблуки летят на раз, или я слетаю с них, поскольку колодка этих туфель или босоножек, как правило, неудобная. Вот и перешла на плоскую подошву. Но эти босоножки, из одних ремешков, но облегали мои ноги не хуже сапожек. Я чувствовала себя в них так комфортно, что летела по холлу к Сергею. Тот разговаривал с двумя гостями, привычно насмешливо, и меня увидел издали между ними. Буквально в секунды закончил разговор, и я смогла подойти. Специально не спешила, чтобы платье разглядел, и обувку. Хвасталась, и боялась, что не угодила, а через секунды млела от собственнической улыбки, медленно возникающей на его лице, и от белых роз, плетями в узорной дорожке бегущих ко мне от его кресла. Моя леди, словно впервые сегодня видя, низким голосом поприветствовал Сергей, взяв меня за руку, поднес ладонь к губам. Вы сногсшибательны. Меня и от его-то слов проняло так, что вспыхнуло немедленно, а уж когда он прикоснулся теплыми губами к коже, глядя при этом мне в глаза, поблескивая своей прозрачной зеленью, то чуть ноги не подогнулись от слабости. «Не отходи больше от меня», — велел он и потянул встать рядом, после чего немедленно заговорил с двумя подошедшими к нему мужчинами до жути делового вида. После того, как меня буквально вышибло из их короткого разговора, насыщенного экономическими терминами и цифрами, я обнаружила, что Сергей мне не доверяет. Приказал не отходить, а сам крепко держит меня за руку, и не разделиться. Розовые лозы крепко оплели наши руки. Теперь усмехнулась я, а похулиганить? Вот возьму, и благо, что не видно за спинкой кресла, поглажу тебе спину свободной рукой, как положила тебе ладонь на спину тогда, когда гнала в тебя энергию, которую из тебя в один момент выпил Альберт. Кстати, где он? Странно, что он оставил Лину с какой-то небольшой компанией, за нею ведь не задержится. Уже флиртует со всеми мужчинами подряд, и так отчаянно, будто в одно мгновение подзабыла все свои светские ухватки. Сердце у меня бухнуло так тяжело, что пальцы нечаянно вздрогнули в ладони Сергея. Он споткнулся на фразе, но договорил и распрощался с гостями, которые тут же поспешили из холла, а Сергей слегка дернул меня за руку, напоминая о себе. Что-то увидела. «Альберт», — прошептала я, кивая в угол с диванами, с мальчиками, давних соседей, Мишку и Бориса, Сергей пригласил на день рождения так, как пригласил бы просто зайти на вечерок, скоротать время. Мишкин отец приехать не мог, но со студентами передал подарок, коробку итальянских вин. Так что ребята наслаждались свободой передвижения в холле, вкусной едой со шведского стола и разговорами, в которые вмешивались порой бесцеремонно, но с такой юношеской непосредственностью, что им прощали, принимая во внимание возраст. Теперь с ними сидел Альберт, и ребята его внимательно слушали, не то что серьезные, а скорее, сонные, не такие, как недавно я их видела, активные и радостные от наплыва народа. Улыбка Сергея медленно опала, а его пальцы непроизвольно сжались, жестко сжав мою ладонь. Взгляд Бориса, слушающего Альберта, рассеянно блуждал по холлу, пока студент не вздрогнул, почти напоровшись на колючий взгляд хозяина дома. Борис быстро что-то сказал Альберту. Странно, едва кузен Сергея начал неспешно оборачиваться к нам, с кривой ухмылочкой пойманного за руку вора, как Мишка вдруг встряхнул головой, будто отгоняя сон, изумленно уставился на Альберта, словно не ожидал его увидеть перед собой, и буквально сбежал с дивана. Борис, чье застывшее лицо тоже вдруг оживилось в тревоге, за ним. Исчезающая ухмылка Альберта превратилась в искаженную злобой гримасу, когда он оглянулся, а студентов и след простыл. «Мне это не нравится», — так тихо сказал Сергей, что я еле расслышала его. «Мне это так не нравится, что хочется». Он не договорил, чего именно ему хочется, но полуприкрытые сердитые глаза мерцали надменной зеленью. Белый волк, лежавший с другой стороны его кресла, мягкой волной с положения лежа вдруг словно бы поплыл по воздуху к Альберту. «Куда это он?» – прошептал Сергей. И тут, глядя, как Альберт встает с дивана, недоверчиво следя за плавным движением крадущегося к нему волка и пятясь от него, я поняла наконец, он видит волка, потому что обладает необычными способностями, как и я. Только я, травница интуит, а он, мощный энерговампир с ужасающе сильной способностью подчинять себе слабейших. Но то, что я еще поняла, заставило похолодеть от страха и изо всех сил стиснуть ладонь Сергея. «Что?» — обернулся он ко мне. «Отзови волка, отзови». «Отозвать? Смеешься? Как? Что значит «отзови»?» Сергей снова взглянул на зверя, целеустремленно идущего на Альберта, и, медленная усмешка все сообразившего и восхищенного мальчишки, он что-то прошептал. Если бы я не смотрела на его губы, я бы не поняла. «Мой волк, иди ко мне». Зверь остановился, стукнул себя по бокам хвостом поленом и вернулся к креслу, лег, глянув разок на хозяина дома. Нужная мне ночь дала защиту поместью. Правда, очень неожиданную. У Сергея появился страж, белый волк, или лучше сказать, вернулся, не знаю. Но, кажется, зверь реагирует на все подсознательные реакции хозяина на опасность. Так что Сергею теперь придется учиться держать себя в руках. Впрочем, о чем я говорю, держать себя в руках. Внешне он хорошо с этой задачей справляется. Теперь надо, чтобы справлялся и с внутренним, с подсознательным. В спину мягко толкнулась. Обернувшись, еле разглядела довольно далеко от нас, в оживленной толпе гостей, Андрея, который стоял вместе с Аней под руку и смотрел в нашу сторону. Вот он вынул мобильный. Но мобильный Сергея зазвенел еще раньше. И прежде он взглянул на телефон, я уже сообразила посмотреть на входную дверь. Там стоял Вадим с Аленой. Вадим, глядя на нас, прижимал трубку к уху. «Да, подойди», — сказал Сергей. «Не то что помощь нужна, просто не хочу больше видеть этого на своем дне рождения». Он положил телефон на колени и велел. «Давай-ка, Оля, выйдем на крыльцо. Что-то мне душно стало здесь». Окна холла распахнуты, и в зале гулял приятный сквознячок, но Сергея я поняла, перебрасываясь кое с кем смешливыми, а то насмешливыми репликами, Сергей прорезал толпу гостей, улыбаясь всем, с кем он заговаривал, и здороваясь с теми, с кем еще не была, оказывается, знакома, то есть кому не была, ойкнула в душе, страшно-то как, такие люди вокруг. Представлено, я присматривалась к белому волку, который не отставая шел вровень с неспешно едущим креслом своего хозяина, и вспоминала, как впервые увидела его прячущимся в высокой траве, возле приметного дуба, обессиленного, окровавленного, попавшего в капкан. Как тянул он этот капкан, пытаясь влезть по лестнице на второй этаж дома, когда Сергею стало совсем плохо, и теперь душа пела от того, что Сергей видит его. И впрямь странный день, одни воспоминания, ведь прошло всего 2 недели со времени моего появления здесь. Что же потянуло меня в тот памятный день в лес именно вечером, если я обычно бегала в Берендеев бор за травами по утрам? Не зов ли белого волка, встревоженного из-за своего хозяина, который вот-вот превратится в калеку? Почему с губ Сергея, недовольного решением мальчишек-студентов, все-таки сорвалось? «Привезите мне лесную колдунью, может, ответы на странные загадки надо искать в очень далеком прошлом, в прошлом и моем, и Сергея». Входную дверь открыл нам Андрей, а вслед за нами вышла Аня. Мы встали чуть в стороне, наблюдая за уезжающими гостями, которые обрадовались, что мы вышли их провожать, так что и с ними успели переброситься репликами. На этот раз волк лег у ног Сергея, бдительно поглядывая вокруг. Вовремя встали. Почти следом за нами входная дверь распахнулась так резко, что грохнула бы о стену, не придержи ее вовремя Андрей. И уже секунды спустя выяснилось, что потенциально скандальную пару выпроваживал Вадим, за которым спокойно, будто ничего особенного не происходило, шла Алена. Она немедленно присоединилась к нам, и Андрей быстро познакомил Аню с нею. «Но я не хочу так рано уезжать», — нежно и недовольно говорила выходящая за Альбертом Лина. «Не выходящая, выпархивающая. Где только она научилась так ходить?» Альберт почти пробежал мимо нас, таща ее за руку, но, краем глаза заметив, остановился. В первую очередь глянул на волка, поблескивающего на него настороженными зелеными глазами. Потом перевел взгляд на Сергея, пренебрежительно и в упор не видя остальной нашей компании. Замерев, я следила, как быстро и неумолимо лезут из пола, стилизованного под мраморную крошку, колючие жилистые стебли чертополоха, образующие преграду между Альбертом и Сергеем, и нами. «Так, значит, а с тобой по-другому можно? Ах ты, Алик!» — жестко воззвал к нему Сергей. «Закрой рот, пока не договорился до непоправимого. Давай так, усмири свои амбиции. Я тебе и так слишком много дал. Стартовый капитал у тебя есть. Почему бы самому не начать что-нибудь продуктивное?» Кажется, старания Сергея свести разногласия к разрешению по-доброму привели лишь к ярости Альберта. Его уже откровенно несло, и остановиться он не мог. Он снова на всякий случай глянул на волка и прошипел, тряся своей когда-то замечательной прической, сейчас превратившейся в жирные, влажные от пота лохмы. «Мне плевать, что ты там думаешь, достаточно ли ты мне дал?» Он выделил слово «достаточно». «Мне на все это плевать с высокой башни. Главное все равно в другом». Он понизил голос, чтобы не услышали все, кто стоял чуть дальше от них двоих, и в самом деле буквально выплюнул. Встанешь на ноги, или нет, ты же все равно не откажешься лихачить, ты же у нас балованный на этом, а ведь песочек подсыпанный может валяться где угодно, на каком угодно повороте. Вадим было рванулся к нему, расслышал. Сергей мгновенно перехватил его за кисть, несмотря на беду с ногами, силища у него оставалось. Хотя Вадим, тоже не слабак, по инерции чуть было его кресло не протащил за собой вперед. «Не надо», — высокомерно сказал хозяин дома, — «пусть идут». Но Сергей, он же, попытался вмешаться уже Андрей. «Не надо», — повторил Сергей, так поднимая упрямый подбородок, что шибануло от него ледяным холодом. Ребята не обиделись, только внимательно смотрели вслед красивой паре, выискивающей свою машину. Под причитание красавицы Лины, мне даже стало жаль ее, ей так хотелось насладиться пребыванием, в ее представлении, в высшем обществе. Красная машина, Феррари, успела прочитать я, хищно вынырнула из ряда других машин и пошла вилять между ними, выбираясь на дорогу. Хищно это потому, наверное, что я уже с предубеждением смотрела на нее. Сергей обнял меня за талию. Аня удивленно посматривала на нас, придется ей кое-что рассказать, чтобы она знала подоплеку происходящего. Мужчины стояли по обе стороны кресла Сергея и мрачновато наблюдали за Феррари, осторожно выезжающим из припаркованных у газона машин. Рука Сергея на моем поясе еле заметно дрогнула. «Фас, тихо», но с каким-то наслаждением сказал он. Ребята удивленно оглянулись на него, а я положила свободную руку на его плечо, и Сергей боком прислонился ко мне. Машина набирала скорость, когда на дорогу из кустов на повороте выскочил белый волк, как будто в лобовую атаку. Полное впечатление. «Нет», вырвалось у Андрея, качнувшегося вперед, вместе со мной. «Не бойся», успел проговорить хозяин дома. Феррари вильнул в сторону от неожиданности. Машина-то большая, что ей до небольшого в сравнении зверя. Повезло. Несмотря на приглушенный вскрик из машины, все обошлось. Скорость еще только нарастала, так что Альберт успел затормозить. Да и жесткие кустарники помогли, в которые Феррари сунулся носом. «Ко мне», — велел Сергей. Белый волк спокойно потрусил посреди дороги, напрямую к нам. И, только когда он снова лег у ног хозяина, я разжала мокрые от пота пальцы, которыми вцепилась в тенниску Сергея на плече. И лишь маленькое злорадство. Кустарники-то шиповниковые, что там у него с краской на капоте. Машина дала задний ход, попятившись немного к дому, снова въехала на дорогу и скрылась за поворотом. «Так, значит, это Альберт?» – медленно спросил Андрей, скорее всего самого себя, будто утверждаясь в своих догадках, изобретательно. «И ты, правда, так это дело и оставишь? Вот так, безо всяких последствий?» «Почему же, без последствий?» «Судя по всему, сюда он больше не осмелится сунуться», – спокойно ответил Сергей, что уже радует. «Одно последствие есть, о чем больше мечтать?» «Пошли к гостям, мы и так уже непозволительно долго здесь прохлаждаемся, а заодно выпьем шампанского за окончание хотя бы одного дельца, которое сулит нам долгий покой от моего психованного братца». Нисколько не смущаясь своей мокрой от пота ладони, за которую Сергей спокойно продолжал держаться, я снова шла рядом с ним, улыбаясь гостям, которые не заметили странного инцидента перед домом, а если бы заметили, не поняли бы его значения. Все загадки разгаданы. Оставалась одна. Андрей. Почему он с самого начала видел волка? Я предполагала ответ. Скорее всего, потому, что Андрей всегда был Сергею почти настоящим братом. Они росли вместе, помогали друг другу, будучи взрослыми. Возможно, есть какая-то сила и в белом волке, и он смог показаться крестному брату своего хозяина. Но это так, мои предположения. Главная загадка навсегда останется загадкой. Мой сон, который теперь видел и Сергей. Неужели когда-то в прошлом Сергея мы были вместе, и у него был настоящий, живой волк, который теперь призраком сопровождает бывшего хозяина и в его теперешней жизни? Впрочем, говорить о бывшем хозяине нет смысла. Зверь явно воспринимает Сергея как настоящего хозяина. Недаром мгновенно выполняет все его затаенные желания. «Я устал», — тихо сказал Сергей. Я не успела ничего сказать, как он чуть склонился и разыскал глазами Марину. Та сразу почувствовала его взгляд и подошла вместе с Григорием Алексеевичем к сыну. Ей тоже хватило одного взгляда на него, чтобы почти приказать: «Немедленно возвращайся к себе. Гостей мы берем на себя. Вечер закончим сами. Иди отдыхай. Выглядишь, мягко говоря, чучелом, набитым слежавшейся ватой», — усмехнулся Сергей. «Спасибо, мама. Только ты, как никто другой, можешь меня приободрить. Ничего, выдержишь. Я воспитала отнюдь не неженку. С днем рождения, сын. Она поцеловала его и обернулась ко мне. Ну, Оля, как себя чувствуешь в качестве невесты? Я засияла, не выдержав. Все ясно. Засмеялась Марина и расцеловала меня в щеки. Я рада, что у моего сына появилась такая интересная подруга, с которой не соскучишься. Проводишь его, и проводит, и останется, пробормотал Сергей, сердито поглядывая на мать. Ты мне, любимую, не провоцируй на странные разговоры. Типа, проводишь и возвращайся. Ей сейчас некогда. Меня надо накормить, отварами напоить, повязки сменить. Что там еще наить? Он смолк, когда я скользнула ладонями по его плечам, ласково погладила по затылку и в самое ухо шепнула. И в постель уложить. Марина и Григорий Алексеевич засмеялись блаженному выражению на лице Сергея и отпустили нас с миром. Мы, почти незамеченными, поднялись к себе, на второй этаж. Здесь нас уже дожидались Андрей и Вадим. Они быстро переместили Сергея на кровать и удалились, предварительно осмотревшись и убедившись, что мы в их помощи больше не нуждаемся, но велели звонить, если что. Перевязкой пришлось заняться сразу. Сергей то и дело падал в сторону, и в самом деле уставший, посмеиваясь, в вечернем платье проделывать вонючую операцию, самый кайф. Я стремительно носилась из ванной комнаты в спальню, а когда закончила, обнаружила, что Сергей уже не задремывает, а с удивлением смотрит на играющих друг с другом белого волка и стаха. Разве такое возможно? Судя по всему, они давние друзья, отозвалась я и присела рядом с ним. Сергей немедленно привалился ко мне, и я обняла его, тоже устала, и от наплыва гостей, и с непривычки общаться с необычным для меня людом. Волк, прекратив погоню за удирающим от него котом, обернулся ко мне, оскалившись, мне показалось, с доброй усмешкой. Удивленно подняв брови, я посмотрела на Сергея, спросить, знает ли он, почему его зверь так смотрит на меня. Зверь смотрел не на меня, на заснувшего Сергея. Я осторожно перевалила на подушке тяжелое тело будущего мужа, даже во сне не отпускающего меня, рука на поясе, и легла с ним, натянув одеяло на обоих. «Спи, мой маленький, пусть тебе приснится сон, в котором мы снова будем бегать втроем, легко перемахивая с одного овражного уступа на другой. Пусть тебе каждую ночь будут сниться эти полетно-беговые сны, до того прекрасного мгновения, когда ты и в самом деле встанешь на свои здоровые ноги». Эпилог. Середина декабря. Представляешь, он до сих пор меня на руках носит. Негромко сказала Аня и подняла брови, намекая на второй этаж, где мужчины сидели за компьютером. «А чего ему не носить тебя, худышку такую?» Усмехнулась я, любовно глядя на сестру. И мгновенно вспомнилось, как Андрей легко поднимал с инвалидного кресла Сергея, чтобы спуститься с ним, на руках, по лестнице, пока не был построен пандус. Да уж, пришлось бедняге натренироваться. Сестра с мужем приехали к вечеру, как обычно, в пятницу. Не знаю, как уж так получилось, но пятница стала их собственным днем в нашем доме. Андрей обговаривал свои дела с Сергеем. Аня болтала со мной обо всех новостях нашего общего круга знакомых. И сегодня, как обычно, мы с сестрой, уплетая приуроченные к пятнице, уже традиционные пироги, заняли самое уютное местечко в доме. Я показывала навязанное, а сестра делилась впечатлениями от совместного житья-бытия с мужем. Поженились они в конце августа. Правда, как на работу, Андрей ездил к нам весь август и сентябрь. Привык, боялся оставлять дом без своего пригляда. «Ты ему уже сказала?» – спросила я, понизив голос. «Конечно. А ты думаешь, почему он меня на руках носит?» Теперь усмехнулась Аня. «Мы даже уже знаем, кто будет. Он уверен, что девочка. Я спорю, что мальчик». Внимательно посмотрев на сестру, я подняла бровь. Она кивнула. «Спорить спорим, но я-то знаю. Дело в том, что у нас в роду через поколение рождаются двойняшки, мальчик с девочкой. Папа был двойняшкой, так что, вполне возможно, Ане придется ждать двойню». Мы похихикали, с удовольствием и в красочных подробностях обговорив момент, когда Андрей узнает, что спорить с женой было не обязательно. «Не боишься?» – спросила я. «Чего бояться?» – пожала плечами Аня. «Мама уже знает и закупает тюками детскую одежду и игрушки. Бешено радуется, что скоро станет бабушкой. Уже засучила рукава, мечтая, как начнет воспитывать внуков. Оль, а у вас как? Все нормально. Сергей скоро встанет на ноги». Заставила его на этой неделе сделать анализ крови. Результаты очень хорошие. Кожа на ногах в пятнах, но из-за новой кожи. Думаю, скоро кресло не понадобится. Аня внимательно посмотрела на меня. Я знала, о чем она хочет узнать, но знала, что не спросит напрямую, а по моему уклончивому ответу поймет все, что нужно. Выждав чуток и поняв, что я не собираюсь говорить на эту тему, она вернулась к самой волнующей теме наших пятничных бесед. Историю моего знакомства с Сергеем она знала в подробностях. Теперь же ей хотелось понять подоплеку некоторых событий. Чем больше вживалась она в те мои две недели, тем больше вникала в них и переживала за меня. Так я и не поняла, почему Сергей пригласил Лину в поместье. Он не приглашал. Лина сама просилась пожить в поместье до его дня рождения, в надежде на примирение. Когда они развелись, он оставил ей квартиру, а сам переехал к родителям. А потом, как пошел в гору и неожиданно для нее стал богат, она начала лелеять надежду на воссоединение. Особенно узнав, что Сергей время от времени пускает ее брата в поместье. Через брата она действовала куда смелей. А тут как раз возникла ситуация. Я начала бегать по утрам вместе с Вадимом. Ну, Александр и сделал свое черное дело, ради сестренки. Сказал Сергею, что я гуляю с Вадимом. Сергей меня и спросил напрямую, да только вопрос задал не тот. Была ли я с Вадимом? Я решила, что он про нашу утреннюю пробежку, и ответила, что была. А он решил, что я предпочла ему здорового человека. У него тоже комплекс был, калеки, при всем его самомнении. Да и нервы в тот момент у него, на взводе. Хоть и выглядел спокойным, и он разрешил Лине приехать. Знал, что она останется с ним, хотя бы из-за денег. Бывшая жена стала компенсацией за мое якобы предпочтение. А потом, когда выяснилась истина, он уже не мог ее выгнать и оставил, до дня рождения. Хотя потом она совершила ошибку, придя к нему ночью, когда он ждал меня. Это в ту ночь, когда он на тебя окрысился из-за нее. Не говори так о моем муже. Сердито насупилась я на сестру. Хотя, да, по-другому это и не назовешь. А ты уже знаешь, почему он так на нее. Знаю. Она пришла соблазнять, разбудила его поцелуем. Может, он и смог бы ее уговорить просто посидеть с ним, поболтать или еще что. Но запаха она выдержать не смогла. Сергей увидел ее брезгливость и психанул, прогнал. А чтоб больше не лезла, естественно, денег предложил. Слушай, ты не слишком хочешь знать обо всем? В этой истории что-то может быть слишком? Делано удивилась Аня и задумалась. Знаешь, Оля, многого и быть не могло бы, если бы на твоем месте была, например, я. Те ребята, Миша и Борис, все еще у вас появляются? Честно говоря, я бы их на порог не пустила. Ты забываешь, что с них-то все и началось, вздохнула я. Не приди им в голову дурацкая идея с мальчишником. Пацаны же совсем, чего-то только не придумают. Я бы не смогла так, простить. Хм, не смогла бы. Сколько раз ты жалела и прощала своего Веньку. Прости, не своего уже. Помнишь, что я тебе говорила? Бросай его сразу и навсегда, а ты мне что отвечала? Помнишь, ты мне каждый раз говорила одно и то же, что понимаешь его, поэтому и прощаешь. В сущности, жалела. Как же, пропадет без тебя. Мальчишек я тоже поняла. И в тот раз, и в самый первый. Они не злые, они взбалмошные. Даже Сергей не верил, что они серьезно пойдут на то, чтобы кого-то привести к нему. Ему тогда было настолько на все наплевать. Одна мысль, только одна мысль была в голове. Завтра он будет безногим. Кстати, затихарились, улыбнулась я. Кто? Мальчишки-то? Ага. Сергей с ними поговорил все-таки. Не знаю, как будет потом, но пока вроде пытаются быть серьезней. Главное, чтобы сначала думали, прежде чем что-то сделать, а не впоследствии, фыркнула Аня. Слушай, а Андрей быстро привык к нашей квартирке. Я думала, будет после дома Сергея ворчать. Так нет, ему нравится у нас. Он столько всего уже сделал. Руки у него золотые. И она принялась взахлеб рассказывать о ремонте в комнатах, о планах сменить мебель. Потом вдруг забеспокоилась, прислушалась и с облегчением вздохнула. Показалось, Андрей идет. Оля, опять, засмеялась я. Ну, давай по последнему вопросу, раз не имется. Тот случай, когда Альберт ворвался в дом с охраной. Неужели он думал, что при свидетелях сможет добиться от Сергея, чтобы тот работал на него? Ань, извини, что опять перевожу на тебя. Помнишь те времена, когда ты возвращалась от Веньки, вся измочаленная, серая, ослабевшая до такой степени, что я отпаивала тебя чаями, лишь бы ты хоть чуток набрала сил, ведь тебе пора было на работу. Твой Венька, тот еще был вампирище, энергию из тебя тянул почти профессионально. Помнишь его любимый трюк? Чтобы тебя раскрыть, он звонил тебе по телефону, и не дай бог, если ты ему отвечала нормальным, а то и веселым голосом. Минуты не проходило, как он тебя до слез доводил, после чего, нажравшись твоей энергии, успокаивался и снисходительно утешал тебя. Как вспомню, так вздрогну. Он приучил тебя на любой звонок отвечать потухшим, несчастным голосом, а вдруг это он звонит? Альберт сильней, потому что он не просто знает, что может давить, он умеет пользоваться этим даром. Пацанов как жестко настроил на меня, насколько я поняла, он собирался надавить на Сергея, пользуясь его беспомощностью. Он мог сколько угодно говорить о своих планах насчет Сергея, и никто ничего не смог бы сделать, ведь это так просто. Есть счет в банке, он звонит Сергею, какую фирму тому надо обработать, и все, счет в банке пополняется. Всего лишь голосовой контроль. Страшная вещь, если бы не волк, до сих пор с ужасом вспоминаю. Мы с Сергеем стояли у окна в холле, глядя, как отъезжает машина. Под мягким желтым светом двух фонарей летели мохнатые снежинки, вихрясь снежными кругами за машиной. Вадим, провожавший Андрея и Аню на улице, подтянул поводок Регги и, оглянувшись на нас в окне, помахал нам рукой, и по расчищенным дорожкам деловито пошел вокруг дома. Когда на улице все успокоилось, Сергей улыбнулся мне, а я ему. Уже вторая повязка красовалась на его голове после той, первой, подаренной на день рождения, и выглядел он с нею на лбу. Как выглядел. Привыкли же мы, да, без них даже скучно. Есть такое, задумчиво сказала я. Ладно, пошли наверх. Он развернул кресло к пандусу, а я оглянулась. Белый волк лежал у входной двери без малейшего желания подниматься вместе с нами, хотя постоянно сторожил нас по ночам. Да и Стах остался рядом со зверем, внимательно глядя нам вслед. Странно, когда я вошла в спальню, Сергей уже сидел на кровати, самостоятельно перебравшись с кресла при помощи поднимающегося металлического бруса. Присев перед зеркалом, я стал расчесывать волосы. «Оля, зажги свечи, что-то так захотелось». Два подсвечника стояли на трильяже, так что мне даже вставать не пришлось. Выключила лампу, затеплила свечи. Сразу и впрямь стало уютней. Закидывая волосы назад, за спину, я улыбнулась. Такое впечатление, что наступил святочный вечерок для гаданий. И чтобы загадала ты, как обычно, суженый ряженый, приди ко мне наряженный. Теплые ладони уверенно опустились на мои плечи. У меня дыхание перехватило. За моей спиной, в зеркале, он встал. Встал на ноги и подошел ко мне, склонился надо мной, вдыхая запах волос. «Ромашкой пахнешь, Сережа». Медленно, боясь спугнуть его, я встала. Одна его рука обняла меня за плечи, другая скользнула к поясу. Поймал, как крепко всегда держал во сне, так и сейчас. Господи, какой же он высокий и сильный, такой сильный, что рядом с ним хочется быть слабой. Запрокинуло лицо, потерся щекой о мою щеку, застыл. Губы рядом с моим ртом, мягкие, теплые, прошептал так, что еле расслышала. Пришел, наряженный. Я вдохнула его теплое дыхание, не успела вздохнуть от счастья, как его губы прильнули к моему рту. От его поцелуя ноги подогнулись, хорошо, что держал. И тут, мне еще показалось, что не удерживает. Испугаться не успела. Он просто дал мне слегка расслабиться, после чего подхватил на руки. Рвущийся с губ вскрик. «Осторожно, тебе нельзя». Я успела задавить в самом начале. Мужчина сам знает, что ему можно и когда. Поэтому доверилась и обняла его за шею. А он снова приник ко мне, торжествующе целуя и нисколько не сомневаясь в своих силах. И не собирался отпускать меня с рук. Мы словно отодвинулись от мира, закрытые упавшей завесой его белых волос. Его поворота к кровати я почти не почувствовала. Видела только поблескивающие солнечными высверками свечных огней зеленые глаза, а в них только то, что, наверное, можно выразить его же любимой фразой. «Поймал, держу». Когда он мягко и бережно уложил меня на постель, я машинально успела заметить, что уложил он меня в копну пряно и сладко пахнущих белых ромашек, сиреневато-красных головок клевера и лиловых цветочков мелиссы, и лег сам, в травы и цветы, которые торопливо принялись вязать вокруг нас самый настоящий шалаш, и снова склонился надо мной, а я с восторгом смотрела на его волосы, оплетенные колдовскими цветами, смотрела, пока он не склонился надо мной и не коснулся губ. Далее, глубокий колдовской сон, в который мы нырнули оба, сон штормящий и сумасшедший, в котором я была внезапно мягкой и пластичной, и растворялась в накрывших меня волнах сильного тела, сильные и нежные руки, бессвязный шепот, пересохшие губы, и взлет к небесам, и бегущий по лесным оврагам между нами белый волк, за шерсть которого так здорово цепляться с обеих сторон. Просыпаться не хотелось, от настоящего сна, погребенная под тяжелым телом, обладатель которого тепло дышал мне в ухо, обняв подушку вместе со мной, я расслабленно улыбалась, стараясь не пошевельнуться. Если есть на свете счастье, то это оно, просыпаться в одной постели с тем, кто изо всех сил готовился преподнести сюрприз, и не для того, чтобы поразить воображение. Теперь-то понятны его частые исчезновения на цокольном этаже, где до аварии он занимался бодибилдингом. Из соседней комнаты донесся приглушенный закрытой дверью звон мобильного. Телефон Сергея, судя по музыкальной фразе, Сергей не дрогнул, хотя по еле уловимо напрягшемуся телу на мне, стало ясно, что звонок его разбудил. Я тихонько фыркнула и дунула на его нос, мол, я тоже проснулась. Недовольно отозвался он и вздохнул, с любопытством ожидая его, проснувшегося, реакции на мое положение. Да все месяцы, будучи вместе, мы так не просыпались. Я обнаружила, он и не собирается двигаться, чтобы освободить меня. Ах так, поразмыслив, я набрала воздуху и, резко выдохнув, попробовала рывком выползти из-под него. Куда? Совсем не сонным, но очень довольным голосом, от того, что успел поймать, пробормотал Сергей. «Пусти», – прошептала я и продемонстрировала приступ удушья. «Ненадолго», – предупредил он, неохотно перелег на соседнюю подушку. Полежал немного и спросил. «И что? В смысле, что? Ну, ты просила пустить, а сама – никуда. Подышать захотелось», – со смешком объяснила я, ни слова больше не говоря. Он лег на бок, лицом ко мне, просунул руку под подушку и привалил меня с подушкой вместе к себе. «День рождения продолжается», — вдумчиво сказал он, вглядываясь в мои глаза. «Сейчас мы еще немного поболтаем, потом ты возьмешь расческу, а потом завтракать», — с притаенной улыбкой предположила я, и, совсем ткнувшись в его грудь носом, шмыгнула и обняла его хорошенько. «Ну его, этот завтрак», — проворчал он, — «завтрак придумала какой-то», уже невнятно прошептал он между поцелуями. «Ты вкуснее». Вот так легко он и оставил меня без лирических разговоров, без расчески и без завтрака. Правда, я тоже не сразу вспомнила про все это, но в том будущем, в котором мы снова чуть позже проснулись, обычная, прозаичная жизнь теперь несла терпкий привкус странного приключения, в котором существовал призрачный белый волк и таинственные сны с нашим общим прошлым.